когда хочется сдаться. Провалы и прорывы. Еще недавно вы ставили цели и предпринимали соответствующие шаги, а теперь вам хочется сдаться, ничего не получается, и вы чувствуете, что достигли дна. Все, полный провал. Это абсолютно нормально. Когда вы ставите перед собой амбициозные цели, идете в свой рост, рано или поздно вас неизбежно будет ждать провал. Сейчас объясню, почему это происходит. Есть такая магическая формула – быть, делать, иметь. Иметь – это те вещи, события, люди и результаты, которые есть в вашей жизни. Все то, что вас окружает – работа, социум, семья, дом, места. Делать – это ваши привычки и те действия, которые вы совершаете, чтобы иметь то, что хотите. От этих действий зависят ваши результаты. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни появились другие результаты, другой уровень дохода, другая работа, другое окружение и так далее, нужны другие действия. Согласны? Теперь разберемся с «быть». Вы не можете принимать новые решения, совершать новые действия, будучи на том же уровне бытия и обладая теми же самыми качествами. Эта личность привела вас к тем результатам, которые вы имеете. Чтобы совершать другие действия, необходимо иметь другую бытийность. Это значит по-другому мыслить, иметь другой набор личностных качеств, другой уровень энергии, другое состояние, другие эмоции и чувства. Если вкратце, то формула «быть, делать, иметь» гласит, чтобы изменить свою жизнь, иметь другие результаты, нужно прежде всего изменить сначала себя, быть, затем действовать, делать, что как следствие приведет к другим результатам в жизни — иметь. Но большинство людей мыслят иначе. Если бы у меня было больше денег, другая классная работа, иное окружение, возможность путешествовать, куда я захочу и когда захочу, я была бы счастливой, радостной, легкой, расслабленной и довольной. А сейчас, с теми результатами и проблемами, что у меня есть, извините, не могу быть счастливой и расслабленной. Дайте мне сначала ту жизнь, а потом я порадуюсь и буду наслаждаться. Но так не работает. И именно эта ошибка в мышлении мешает нам изменить жизнь и прийти к тому, о чем мы так мечтаем. Если возвращаться к формуле «быть, делать, иметь», то на уровне «быть» вы еще не соответствуете тем целям, которые вы перед собой поставили. Вы находитесь в точке А, а более высокий уровень дохода, к примеру, в точке Б. На пути из одной точки в другую происходит некое отмирание паттернов мышления и стратегий, с которыми вы привыкли жить. И это отмирание ощущается очень болезненно. Отсюда состояние апатии, пустоты, ощущение, что ничего не получается и все вокруг рушится. Это момент пересборки ваших состояний, ваших качеств, ваших мыслей, ваших контекстов, ваших действий. Момент, когда нужно отказаться от старой версии себя и создать абсолютно новую. Когда рушится то, что больше не работает на достижение новых целей, празднуйте. Прорывы всегда идут бок о бок с провалами. Чтобы сделать что-то совершенно новое, чтобы совершить квантовый скачок, нужно все разрушить и начать с чистого листа. Просто примите свой провал. Чем больше вы сопротивляетесь, тем больше энергии и сил тратите зря. Ваша задача — прожить все чувства и эмоции, которые возникают в этом состоянии. Побыть в этой пустоте. Полежать на этом дне. Выбрать для себя новое направление. Решить, каким человеком нужно стать, чтобы двигаться дальше и достигать своих целей. Чтобы совершить прорыв, нужно отказаться от старой неработающей версии себя, от неработающих стратегий и не сдаваться. Часто такие моменты сопровождаются проверкой от Вселенной. Насколько вы действительно этого хотите? Насколько вы готовы, несмотря ни на что, продолжать идти к своей цели? Это проверка на преданность вашей цели, вашим мечтам, вашим желаниям. И важно эту проверку пройти. Когда кажется, что все идет не по плану, задайте себе вопрос: «А насколько я доверяю этому миру? Насколько я доверяю своему пути? Насколько я доверяю себе. Многие живут в иллюзии, что знают, каким будет их путь к цели. Но реальность может очень сильно отличаться от ожиданий. Только тотальное доверие себе и миру проведет вас к цели самым коротким путем. Он может быть совершенно для вас неожиданным, непривычным, дискомфортным, страшным, но точно будет интересным. Если не страшно, значит, на этом пути нет роста, нет развития. Оставаясь в зоне комфорта, вы будете продолжать получать одни и те же результаты. А если не интересно, значит, это не ваше. Запаситесь терпением, потому что прорывы случаются у тех, кто умеет отказываться от своих ожиданий. Позвольте как провалам, так и прорывам быть в вашей жизни. Следуйте за своим внутренним компасом. Осознанно проживайте все ситуации, которые встречаются на пути. В следующий раз, когда вы окажетесь на дне, просто вспомните, что каждый провал — это трамплин к новому прорыву.